«Нет, только догадывалась», — ответила Габриэла. «Почему ты сказала только Нерону?» «Я очень люблю Нерона». «Вот он», — не открывая глаз, — сказал Нерон, — «вот он, клубок страстей, из которого плетутся судьбы государей, а потом обрываются...» «Заткнись, Нерон», — сказал Клавдий. Нерон подумал, что Клавдию полегчало. Это была приятная новость. Валанс провел ладонью по глазам и отошел от окна. «Спиртное там», — сказал ему Нерон, показывая рукой направление. «6 из 11 украденных листов Тиберий хранил в своем сейфе», — сказал Валанс. «Остальные, думаю, можно выкупить, если предложить хорошую цену». «Даже если все 11 вернуть в Ватиканку, Тиберия не выпустят», — заметил Клавдий. «Его будут судить, а потом посадят». «Но у нас есть Эдуар Валюбер», — напомнила Лаура. «Он поможет замять дело». «Ты имеешь в виду шантаж или что-то в этом роде?» — спросил Клавдий. «Ну, конечно, милый». «Отличная идея», — сказал Клавдий. Валанс направился к выходу. Он хотел повидаться с Тиберием. «Поцелуй его от меня», — сказала Лаура. Он тихо вышел, стараясь не хлопать дверью. Глава 35. Было уже темно, но все еще очень жарко. Валанс шел медленно, и тротуар под ним слегка покачивался. Нерон заставил его слишком много выпить. Без конца наполнял его стакан. Приятно было идти по этому затуманенному городу, который вертелся вокруг него, но не сильно, а чуть-чуть, в самый раз. Проходя мимо темных витрин, Валанс видел в них свое отражение. Он казался себе очень высоким, а главное — красивым. Если бы епископ вчера вечером убил Лауру, ему, Ришару Валансу, пришлось бы и дальше оставаться таким крупным мужчиной со светлыми глазами. Но какой толк от светлых глаз, если в них никто не смотрит? «Никакого», — произнес он вслух, — «никакого толку». Затем ему пришло в голову, что надо быть очень внимательным, иначе он собьется с пути. Он рассчитывал еще застать Руджери на работе, хотя была уже почти полночь. Руджери умел работать. Наверное, он уже начал заново просматривать дело, проверять все технические стыковки. Инспектор сидел в кабинете голый по пояс. Когда пришел Валанс, он надел рубашку. «Я тут начал заново просматривать дело», — сказал он. «Все произошло так, как мы и предполагали. В саду епископского дворца в изобилии растет цикута. Он говорит, что выбрал для Валюбера этот яд, потому что знал, смерть от него легкая. А вот с Марией Верди было иначе. Она столько лет раздражала его, что он отвел душу, перерезав ей глотку». «А что он приготовил для Лауры, Валюбер?» «Пулю и еще вот это». Руджери обошел письменный стол и достал из ящика конверт. «Вообще-то я не должен бы», — сказал он. Несколько секунд он вертел конверт в руках и, наконец, сунул его в карман Валанса. «Лауре Валюбер от монсеньора Вителли. Вы ей это передадите. Только прошу вас, никому ни слова. Я хотел бы увидеть Тиберия». «Вот как? Это срочно?» «Да, срочно». Руджери вздохнул и повел Валанса по коридору к камерам. Тиберий сидел в темноте. «Я ждал тебя, консул», — сказал он. «Все кончилось, Тиберий». Монсеньор протянул руки, и на них защелкнулись браслеты. «Руки у Лоренцо красивые, особенно с этим перстнем на правой. Сколько народу целовало этот перстень, ты представляешь? Красота, а за ней такая мерзость!»